Увидеться им довелось не скоро. Вернувшийся назад Архипов рассказал Клюеву о том, о чем шумела, гудела и сплетничала вся Москва, о переезде Есенина на новое место жительства, в Балашовский особняк на Пречистенке, в дом, где поселилась недавно приехавшая в Москву мировая знаменитость, американская балерина-босоножка Айседора Дункан. Она появилась в России 24 июля 1921 года в сопровождении ученицы и приемной дочери Ирмы, а также камеристки Жанны, приехала по приглашению правительства. Вот как писала она об этом в своих воспоминаниях. «Весной 1921 года я получила телеграмму от советского правительства. Русское правительство единственное, которое может понять вас. Приезжайте к нам, мы создадим вашу школу». Откуда пришло это обращение? Из ада? Нет, но из ближайшего от него места, которое для Европы заменяло собою ад. От советского правительства из Москвы. Я ответила: «Да, я приеду в Россию и стану обучать ваших детей при единственном условии, что вы предоставите мне студию и все, что необходимо для работы». По дороге в Россию у меня было чувство, словно душа, отделившись после смерти, совершает свой путь в новый мир. Мне казалось, что я покинул навсегда все формы европейской жизни. Я в самом деле верила, что на Земле каким-то чудом созданы идеальные государства, о котором мечтали Платон, Карл Маркс и Ленин. Со всей энергией своего существа, разочаровавшегося в попытках достигнуть чего-либо в Европе, я была готова вступить в государство коммунизма. Если отвлечься от напыщенной риторики, окончание воспоминаний балерины представляет немалый интерес. Это было ее пятое путешествие в Россию, путешествие, кардинально отличавшееся от всех предыдущих. Буржуазной Европе после Первой мировой войны все надоело. Не нужна ей уже была и полузабытая, стареющая, отяжелевшая босоножка. Приезд Айседоры в Россию был ее последним шансом продлить свою артистическую жизнь. С другой стороны, Айседора была козырной картой в игре кремлевских идеологов. Готовясь к изгнанию своей национальной элиты, к высылке философов, экономистов, писателей, не желающих сотрудничать с властью, теряя Шаляпина, Горького, Анну Павлову, Сергея Лифаря, Нижинского, кремлевские мудрецы судорожно старались не ударить в грязь лицом перед Европой. Им в скором времени надо было выходить на переговоры с Западом, появиться на Генуэзской конференции, но не варварами, а просвещенными строителями новой культуры. Положение свое в этой области они оценивали как благоприятное, потому что русофобствующий Запад, они это знали, никогда не будет гневаться на них за изгнание значительных фигур, связанных с тысячелетней Россией, с ее имперским блеском. Западу эта тысячелетняя Россия была чужда и враждебна даже в большей степени, нежели большевистская. Да Запад и не заметит изгнания всяческих Ильиных, Бердяевых, Булгаковых, Корсавиных, Лосских. Зато он заметит и оценит приглашение в Россию Джона Рида, Герберта Уэллса, Арманда Хаммера, Айседоры Дункан. Кто был инициатором подачи телеграммы? Красин, Подвойский, Луначарский? Впрочем, так ли это важно? Важнее другое. Телеграмма эта пришла как нельзя более вовремя. Существует и такая точка зрения, что сама эта телеграмма — не что иное, как легенда, изобретенная Айседорой. Так или иначе, не будем гадать. Успех Дункан в Европе был чрезвычайно кратковременным. Ее публичные выступления против классического балета, ее концепция танца будущего как движение дикаря, живущего на свободе в теснейшей связи с природой, и призывы к добровольной наготе зрелого человека, тело которого будет гармоническим выражением его духовного существа, ее оживление в танце застывшего движения древнегреческих скульптур, все это вызывало взрыв любопытства, естественной тяги к непривычному, провоцирующему на спор скандал. Она была бесспорно талантливой женщиной, поглощенной одной, но пламенной страстью, одержимой своей идеей обновления балета. Западная публика, как всегда, клевала на все свеженькое, а потом быстро охладевала. Кроме того, возраст брал свое. В 1921 году Айседоре было уже 43 года. Оказавшись к весне того года буквально в мертвой точке, ощущая свою ненужность, пережив трагическую гибель детей, брошенные всеми знаменитыми мужьями и последним любовником, Дункан сходила с ума от одиночества и находилась, как можно судить по ее воспоминаниям, на грани самоубийства. Приглашение в Советскую Россию, если оно было, явилось для нее истинным спасением. В памяти ее возникали картины прежних приездов в Россию и особенно первой, в январе 1905 года. Ее любовь к России всегда была обостренной и только усиливалась с годами. А Октябрьская революция стала для нее воплощением силы, способной перевернуть мир и придать ему новые формы, которые она тщетно искала на сценах парижских, берлинских и лондонских театров. Для танцевальных опытов и обустройства грандиозной школы танца ей поначалу был обещан храм Христа Спасителя. Святое место для русского человека должно было стать языческим капищем, местом родений босоногих вакханок. К счастью, из этого ничего не вышло. Для начала Дункан с домочадцами поселили в квартире балерины Екатерины Гельцер, приставив к танцовщице в качестве переводчика и соглядатая некоего Илью Шнейдера, который через много лет выступал на многочисленных литературных вечерах и публиковал пространные мемории в качестве одного из главных воспоминателей о Есенине. Шефство над Дункан по линии советского правительства взял по личному поручению Ленина Подвойский. Жизнь Дункан — это жизнь, полная авантюр и приключений. Но то, что ждало ее во взлелеянном мечтах коммунистическом раю, не идет ни в какое сравнение с предыдущими десятилетиями. Ей была обещана школа на 1000 детей, а пришлось довольствоваться полусотней ребятишек в бывшем особняке балерины Балашовой. Надо сказать, что и это было роскошью в то время, когда квартиры в Москве ежедневно уплотнялись. Лишь один из четырех жителей мог рассчитывать на получение угла, не говоря уже о тысячах беспризорников, бродящих днем и ночью по городу. Быт Айсидора Дункан на Пречистенке вообще стал предметом самых фантастических сплетен и разговоров по всей Москве, вызывающее и демонстративное роскошество дома, в котором обосновалась дункановская школа, у многих вызывало смесь зависти с неприязнью. Имя Дункан ассоциировалось с богатством и расточительностью. Она приехала в Москву, настроившись мужественно испытывать все лишения рядовых советских граждан. Облаченная в красный хитон, Айсидора явилась на вечеринку, устроенную чиновниками наркомандела. На приветствие, обращенное к ней, мадемуазель Дункан резко ответила: «Товарищ Дункан!» А увидев вокруг себя чиновничьих жен, разодетых в декольтированные платья и увешанных драгоценностями, все эти товарищи получали со специальных складов, где хранились ценные вещи расстрелянных или сидящих под замком. Закатила скандал, заявив, что ехала не в ту страну, где после свершения Великой Кровавой Революции продолжают петь песенки Людовика XVI и восторгаться пастушками в Атто. Самой Айсидоре, впрочем, с того же склада предложили на выбор несколько меховых шуб, и она выбрала самую невзрачную на вид. Нищие родители приводили своих голодных детей в школу танца с тайной целью хоть немного подкормить ребятишек. Те быстро привыкали к Айсидоре и льнули к ней, не понимая ее языка. А о том, чему она их обучала, красочно писали парижские газеты. Товарищ Дункан считает, что и прежде ее танцы были сами по себе революционными, бунтом против старого русского балета, и поэтому она исполняла их перед русской публикой без изменений, лишь призывая своих учеников и публику петь «Интернационал» до и после своего выступления. Айсидора заявила, что отказаться надо не только от балета, который, по мнению большинства туристов, представляет собой сегодня одно из немногих оставшихся ярких впечатлений от старой России, но также от большинства национальных русских танцев. Она видела, как группа детей водила простой хоровод, держа в руках свисающие платки и делая что-то такое, что символизирует деревенское ухаживание, и нашла, что в этом, по ее мнению, отражалось раболепие перед царем. Вознося руки к небу, она велела через переводчика мужицким детям повторить ее движение и думать об Аполлоне. Такое впечатление, будто в Россию приехала не танцовщица, а некий миссионер, посвящающий дикарей в новую религию. Человек богемный по своей сути, Дункан чувствовал себя как рыба в воде в кругу художественной богемы, писателей, художников, актеров. Именно в одном из самых известных мест артистической Москвы, студии Георгия Якулова, и произошла ее встреча с Сергеем Есениным. Есенин к этой встрече был уже подготовлен, хотя и своеобразно. Услышав о приезде Дункан, он, по свидетельствам очевидцев, жаждал с ней личной встречи. Нельзя сказать, чтобы Дункан пользовалась большим успехом в России. Широкая публика ее принимала лишь отчасти, а композиторы, музыканты, тонкие ценители балета вздрагивали от ужаса. Ее балетные босоногие вариации под музыку Бетховена, Штрауса, Чайковского не могли не шокировать. Но где Дункан встретили на ура, так это в кругу поэтов-символистов. Случайно или нет, но Дункан появлялась в России в самые трагические для страны периоды. В 1905, 1907, 1914-1921 годах. В первый ее приезд в Петербурге кровь человеческая окрасила январский снег. И в эти же дни, глядя на танцовщицу, захлебывался от восторга Сергей Соловьев, и восторженный гимн слагал ей Андрей Белый. Да, светилась она, светилась именем, обретенным навеки, являя под маской античной Греции образ нашей будущей жизни, жизни счастливого человечества, предававшегося тихим пляскам на зеленых лугах. Нашли родственную душу. Андрей Белый не мог не поделиться своими давними восторгами с Есениным, и образ Дункан возникал перед Есениным в романтическом ореоле, который только усиливал тягу к никогда невиданной, таинственной, обворожительной женщине. Несмотря на свой возраст, она действительно была еще на редкость хороша и обаятельна, фотографии не лгут. Их встреча была, что называется, предрешена. С первого мгновения они ощутили не просто взаимную душевную близость. Нет, это была встреча особей одной человеческой породы. Есенин как-то незадолго до гибели назвал себя «божьей дудкой». Такой же «божьей дудкой» была и Дункан. Оба, не колеблясь, жертвовали своим земным благополучием ради искусства, вне которого не мыслили своей жизни. Оба в это время были страшно по-человечески одиноки. О Дункан мы уже говорили. Что касается Есенина, то незадолго до встречи с Исидорой Народный суд города Орла вынес решение о расторжении брака Есенина с Зинаидой Райх. Семьи как таковой давно уже не было, и все же потерю детей и официальный развод Есенин перенес крайне болезненно. В попытках найти утешение он пишет письмо верной ему женистской помощнице Галочке Бенеславской с предложением встретиться. Бенеславская, влюбленная в Есенина, долго ждала этой минуты. Поторопилась, однако. Айсидора заслонила всех и вся. Галина будет ждать своего часа, как верная собака, вплоть до возвращения Есенина из-за границы. Оба они, и Дункан, и Есенин, отличались редкой широтой, душевной щедростью и мотовством. Дункан проматывал состояние своих мужей и свои собственные гонорары, не глядя. Есенин точно так же поступал со своими жалкими заработками. И оба они были по существу бездомными людьми. Оба искали того, чего в мире нет. Строили свою жизнь по образцу выстроенных ими воздушных замков. Есенин в кровавой революционной действительности пытался найти Инонию, Дункан в пошлом мире буржуазной Европы античную Грецию. И потянулись они друг к другу не столько как мужчина и женщина, сколько как два человека похожего душевного склада. Каждый из них ценил друг друга нечто высшее, чем собственно мужское или женское. И с его, и с ее стороны в большей степени преобладала любовь к образу, созданному в реальной жизни каждым из них, чем конкретному человеку. Чем сильнее подобная тяга в начале, тем кратковременнее союз и страшнее последующий разрыв. Их соединение было соединением динамитной шашки и горящего фитиля, в чем им обоим пришлось убедиться очень скоро. Но пока они были очарованы друг другом с первой же минуты. В студии Якулова, как всегда, стоял гам и шум, шел третий час ночи. Папиросный дым стелился клубами. Мужские выкрики и женский визг перемежались звоном стекла. Спирта в этой студии всегда хватало. Хорошо чувствовал себя художественная богема в революционной России в период сухого закона. Дункан появилась в сопровождении Шнейдера, облаченная в танцевальную тунику и с газовым шарфом на голове. Глаза, подведенные черной тушью, ярко-красной помадой накрашенные губы. Все как полагается. Ее ждали с нетерпением. Как только она вошла, несколько человек тут же бросились к ней. «Айсидора, почему так поздно? Тут наш поэт Есенин пол Москвы перевернул, разыскивая тебя. Сказал, что не уснет, пока с тобой не увидится». Это жужжание, шум и звон перекрыл призывный вопль соседней комнаты. «Где Дункан?» Айсидоре поднесли полный стакан водки. Едва она выпила его до дна и прилегла на кушетку, как дверь с треском распахнулась, и в гостиную влетел Есенин. Представлять их было не надо. С первой же секунды они не могли отвести глаз друг от друга. Айсидора погрузила пальцы в есенинскую шевелюру и, смешно коверкая слова, громко проговорила: «Золотая голова!» Больше никто и ничто вокруг их не интересовало. Есенин читал ей стихи, и они пытались разговаривать. Разговаривали больше жестами и взглядами, оба уверенные в том, что прекрасно друг друга поняли. Под утро Айседора отправилась домой на Причистинку. Возле дома на Садовой остановилась пролетка, в которую рядом с Дункан уселся Есенин, бесцеремонно отстранив Шнейдера, которому пришлось устраиваться на облучке. С этой ночи особняк на Причистинке стал есенинским пристанищем. Нельзя не сказать еще об одном обстоятельстве, которое толкнуло этих двух людей в объятия друг друга. Если Айседора Дункан, помимо всего прочего, увидела в Есенине сходство со своим погибшим малолетним сыном, то для Есенина не меньшее значение имело ощущение не столько женской, сколько материнской ласки, которой ему так не хватало в детстве. И едва ли случайно то, что все женщины, оставившие глубокий след в жизни поэта, были старше его по возрасту. Можно ли всерьез говорить о всех этих Женях, Ритах, Надях, Ликах и даже о Галине Бенеславской? После юношеского романа с Анной Сардановской Есенин подсознательно тянулся к женщинам, способным дать ему именно материнскую заботу и нежность. Анна Изрядного, 1891 года рождения, Лидия Кашина, 1885, Айседора Дункан, их разница в возрасте измерялась 18 годами. Старше его была и Августа Миклашевская. Единственное исключение из этого правила — Софья Толстая. С этих пор Причистинка стала еще одной точкой веселого времяпрепровождения им женской компании. Приятели являлись туда, как к Надежде Робертовне Адельгейм, весело провести время. На Причистинке все было бесплатно, более того, провизии и спиртное поставлялись непосредственно из Кремля. Компания гуляла и веселилась, наслаждаясь общением с Айседорой. Перескакивая с английского на французский и обратно, она смешно и неумело вставляла в поток своей речи исковерканные русские слова «луначарский», «красный карандаш». Потом, поворачиваясь к Есенину, начинала очередной монолог, обращенный персонально к неподвижно сидящему, опустившему голову поэту «Люблю тебя, ангел, черт». Достаточно было замолкнуть разговору, как она вскакивала и включала патефон, при том, что радио не умолкало вообще. Очутившись на Причистинке, Есенин скоро почувствовал себя так, словно вдохнул пары сильно действующего наркотика. С ним неизбежно должно было произойти и произошло то, о чем позднее поведал белоэмигрант Петр Моргани, описывая последний роман Айседоры и своего приятеля. Польщенный и обвороженный поначалу, Иван стал тяготиться скоро назойливой страстью стареющей женщины. Близость срывает драгоценную вуаль таинственности, за которой женщина может казаться иной, чем она есть на самом деле. Несмотря на сумасбродные выходки и поэтическую душу, Айседора была созданием среднего духовного достатка, падкой на все наружно-сентиментальное. Под влиянием момента она способна была на все, но не думаю, чтобы ее переживания носили глубокий и длительный характер. Моргани привел также слова своего приятеля, произнесенные, насколько можно судить, в состоянии глубокой горечи. «Каюсь, сделал неосторожный шаг, превратив мечту в действительность. Не надо было подниматься на террасу розового дома, не надо было раскрывать тайны». Схожее чувство, когда близость срывает вуаль таинственности, очень скоро начал испытывать и Есенин, но выражал его далеко не столь изысканно. Привычно радостный шум гостей и приятелей могла прорезать бешеные матерные тирады. Все в ужасе замирали, только Айседора радостно всплескивала руками, как бы наслаждаясь вспышкой есенинского гнева и необычным русским лексиконом, который она тут же начинала перенимать. Все это еще больше бесило поэта, и он то начинал прилюдно издеваться над своей возлюбленной, то с еще большим угрюмством принимался пить водку, то заставлял Айседору танцевать. Танцы на Причистинке были совсем иного рода, нежели на московских и петроградских сценах. Тут не было ни интернационала, ни славянского марша. Айседора демонстрировала свой коронный номер — танец публичной женщины с апашем, роль которого исполнял черный шарф Дункан. Есенин, замерев на месте, не отрываясь, смотрел на этот жуткий танец. Что-то новое начинало расти в его душе, что-то режущее, беспокойное, не находящее выхода. Дункан медленно двигалась по кругу, покачивая бедрами, подбоченясь левой рукой. Вправо и ритмично в такт шагам подрагивал шарф, буквально оживавший на глазах потрясенных зрителей. От нее исходила пьянящая и вульгарная женственность, влекущая и отвращающая одновременно. Танец становился все быстрее. Апаш, превратившийся в ее руках в сильного, ловкого, грубого хулигана, творил с блудницей все, что хотел, раскручивал ее вокруг себя, бросал из стороны в сторону, сгибая до земли, грубо прижимал к груди. Создавалось впечатление, что он окончательно покорил ее и овладевает своей жертвой на глазах у всех. Постепенно его движения становились все менее уверенными, теперь она вела танец, она подчиняла его себе и влекла за собой. Он терял прежнюю ловкость и нахальство, с каждым движением превращаясь в ее руках в безвольную тряпку. Злую шутку играла жизнь с этими двумя людьми. Есенин, меривший себя и свою поэзию по классическим литературным сюжетам, неожиданно оказывался в положении героя то ли Достоевского, то ли Пушкина, не знающего то ли кинуться на кого-либо с топором, то ли молчать, истекая кровью изнутри, то ли застрелиться. Так во время пребывания с Исидорой в Берлине, подробнее об этом в следующей главе, он, рассорившись со своей подругой, отправился в сопровождении налипшей вокруг компании из русских эмигрантов в ресторан Ферстера, где за есенинский счет эта кувыр-коллегия, как ее назвал поэт, закатила дикий кутеж. Во время этого пиршества в ресторан вошли Николай Ощуп и Ирина Адоевцева. Обрадованный Есенин усадил их за стол, а потом в сопровождении нескольких человек из компании потащил в отель «Адлон» к Дункан. Войдя, он сбросил на пол нелепо сидевшее на нем моднейшее пальто и шляпу, которую Сидора с радостным возгласом кинулась поднимать. Кувыр-коллегия ввалилась следом. «Шампанею, чаю, кофе, конфет, фруктов, живо, Ванька! Тащи тальянку, я буду частушки петь!» Под принесенную итальянку в обстановке роскошно убранного номера Есенин запел хриплым голосом деревенские частушки, включая и те, что не поют в обществе при дамах. Компания была в восторге. «Еще, Сережа, еще! Жарь, жарь!» «Весело?» — вспоминала Ирина Адоевцева. «Нет, здесь совсем не весело. И не только не весело, но как-то удивительно неуютно. И хотя в комнате тепло, кажется, что из-за занавешенных бархатными шторами окон тянет сквозняком и сыростью. Что-то неблагополучное в воздухе, и даже хрустальная люстра светится как-то истерически среди дыма от папирос. А когда подсевшая к Адоевцевой Асидора стала жаловаться на Есенина и шептать на ухо, что поэты — отвратительные любовники, Есенин подошел к ней и грубо предложил танцевать. «Ну, валяй!» Ей так и послышалось ее любимое «вуаля». И в конце танца безвольный, обездушенный шарф полетел на ковер, а она, победительница, растоптала его ногами, гордо вскинув голову. Гром аплодисментов раскатился по гостиной. Отовсюду послышались восторженные крики, какой-то совершенно ополоумевший есенинский спутник рухнул перед Асидорой на колени. «Божественная, дивная Асидора! Мы все недостойны даже ножку вашу целовать!» А вместо ножки он начал исступленно целовать ковер. Она, ничего не замечая, смотрела поверх голов. Почерневший от напряжения Есенин сидел, искажая лицо в судороге. «Стерва! Это она меня!» «На что все это похоже? Вроде нечто подобное уже было с ним». «Нет-нет, что-то другое». Вспомнил. Он схватился за голову. Это все словно ожившая картина из Достоевского. Гостиная Япончина, королева, божественная Настасья Филипповна и явление Рогожина с компанией. 100 тысяч в грязной газете, а внизу уже тройки ждут, бубенчиками позвякивают, и пьяный Фердыщенко, целующий носочек туфли королевы. А сам он тут кто? Дико влюбленный, охамевший от страсти Парфен или идиот? Кусая губы, Есенин встал, подошел к столу, налил полный бокал шампанского, выпил его до дна и с размаху расколотил его о стену. «It's for good luck!» Глаза, возбужденные Сидоры, сияли от счастья. Есенин расхохотался страшным смехом. «Правильно. В рот тебе гудлака с горохом. Что же вы, черти, не пьете, не поете? Много и лето многолетней Айсидоре. Пляшите, пейте, пойте, черти. И чтобы дым коромыслом, чтобы все ходуном ходило. Смотрите у меня». Отцуп с Адоевцевой быстро ушли. «Дальнейшего вам видеть не полагается», — шепнул Отцуп на ухо своей спутницы, безошибочно догадываясь, что последует за этим танцем. Махровым цветом расцвело все это в берлинских и парижских отелях. Но начиналось на Пречистенке. Объясняться с Асидорой Есенин не мог. К английскому языку испытывал подлинное физическое отвращение еще до заграничной поездки. Поговорить по душам? О чем? Каким образом? От ее ласк временами становилось тошно. Тогда он сбегал, ночевал у друзей, проходил день, два, три, в конце концов возвращался на Пречистенку. На Богословском жили Мариенгоф и его жена, молоденькая актриса Таировского театра Анна Некритина. Другого дома у Есенина не было. Расстаться с Сидорой он все же не мог. Любит меня. Чудная какая-то. Добрая, славная. Да все у нее как-то не по-русски. Сплетни о том, что женился на богатой старухе, слушал, стиснув зубы. Частушки о Дунино Пречистенке от своих собратьев по величию образа также было выслушивать невмоготу. Слава его росла. Два издания Пугачева и многочисленные поэтические вечера сделали свое дело. Его узнавали на улицах, мгновенно раскупили появившуюся в продаже фотографию Есенина с трубкой в зубах. Тут еще матушке Москве подвалило такое счастье, пища для разговоров на год, и Есенин Дункан, поэт уходящей деревни и постаревшая балерина-босоножка. В театре танцовщицу ларнировала компания только-только появившихся непманов, обсуждая ее прелести. «Компания кретинов», — угрюмо отчеканил Мариенгоф, сидевший рядом с Есениным. Жирные физиономии тут же повернулись к ним. «Это поэты Есенин и Мариенгоф. Они назвали нас компанией кретинов», — с восхищением прошипел один из них. Есенин встал и молча вышел из театра. А в московских кабаре артисты распевали современные частушки. «Не судите слишком строго, наш Есенин не таков. Айсидур в Европе много, мало айсидураков». Текст принадлежал Анатолию Мариенгофу.